Их разговор прервал хозяин, предложивший всем пройти в столовую. Вечер закончился легким ужином, который пролетел для гостей как одна минута. Князь Сен-Жер и сэр Оми поражали семейство Е своими познаниями и рассказами о путешествиях. Граф и капитан, которым казалось, что они видели необычайно много, почувствовали, что ничего еще толком не знают. Когда сэр Оми стал рассказывать об Индии, ее таинственных заветных уголках и разнообразных религиозных сектах, о народах ее, никогда не покидавших мысли о свободе. Остроумнейший юмор князя Сен-Жера, его тончайшее наблюдение человека, его развернутые характеристики разных народов, познания в науке и технике заставили всех и смеяться, и задуматься над тем, как один человек мог вместить такую универсальную образованность. Никому не хотелось уходить. Пришлось самому хозяину напомнить, что завтра уже началось, а в 12 часов состоится свадьба Лизы и капитана в русской церкви. С трудом отрываясь от семьи лорда Бенедикта и всех его пленительных друзей, гости отправились по домам. Прощаясь с капитаном, графиня сказала: «Спасибо, Джемс. Сегодня я нашла разгадку жизни. Ваши друзья без слов доказали мне, что я уже выполнила свою роль подле дочери. Дальше я не могу быть ей пока полезной. Поезжайте путешествовать. Лиза ваша теперь. Я не сомневаюсь, что вы будете ей отличным другом и учителем в ее новой жизни, а ваши друзья не оставят вас обоих». Сердечно обняв Джемса, она быстро прошла в свою комнату, чтобы скрыть набегавшие слезы. Графине хотелось остаться одной и разобраться хоть немного в сумбурных своих переживаниях, но Лиза не дала ей сосредоточиться на этом. «Мамочка, моя любимая подруга, не плачь в эту ночь, последнюю ночь, когда мы еще вместе. Мы только что видели настоящих людей. Можешь ли ты себе представить, чтобы кто-нибудь из них плакал, расставаясь? Наша с тобой разлука будет так коротка, и нам так много предстоит сделать до нового свидания. Пойдем ко мне, помоги мне снять платье, как ты иногда это делаешь, и вернемся сюда к папе. Он так был печален, когда мы ехали домой». «Я не печален, дитя», — входя, сказал граф, услышавший слова дочери. «Я очень решителен. Все, что я еще успею, я сделаю, чтобы не упрекнуть себя в том, что прожил зря, без пользы. Предлагаю тебе, моя дорогая девочка, пойти к себе и скорее лечь спать. Нехорошо, если завтра ты не будешь свежее розы. Спи крепко, будь мужественно, входя в новый круг жизни, и предоставь нам с мамой провести вместе эту многое решающую в нашей жизни ночь. Нам уже не раз приходилось находить помощь и утешение друг в друге. От всей души желаю тебе найти в браке истинную и долговечную дружбу. Мало, деточка, любить мужа и семью. Нужны еще огромный такт и радость, чтобы не быть никому в тягость своей любовью и не требовать любви за свою любовь». Он обнял дочь, проводил ее до ее комнаты, поцеловал ей руки и вернулся к жене. «Утро вечера мудренее, дорогая. Выпей микстуры и попробуем мирно заснуть. Давай думать теперь только о счастье Лизы, о ее жизни и радости. Если и для тебя вопрос о возвращении в Гурзуф решен, мы едем туда не просто доживать бесполезную жизнь, но вернемся счастливыми, от многого освободившись, и начнем трудиться для чужих детей. Ты давно хотела завести ясли. Я все собирался выстроить больницу. Попробуем теперь притворить свои мечты в дело». Словами ласки и шутливыми замечаниями граф привел в равновесие свою уставшую и тоскующую жену. Вскоре их комнаты погрузились во мрак, но как спали эти три сердца, тесно сросшиеся за долгую совместную жизнь, и спали ли они, о том знали только их подушки. Пытка разлуки терзала им сердца, хотя безнадежности ни в ком из них не было. Если бы оставшись одни старые супруги захотели объяснить самим себе, что же произошло в их сердцах и почему утихла несносная, мутная, похожая на зубную боль, то ни один из них сказать ничего не смог бы. Графиня, прежде считавшая, что возврат в Гурзуф без дочери равносилен смерти, вдруг стала радостно думать, как она устроит ясли, определяла для них место, мечтала о саде и цветниках. Дочь стала не больным ее местом, а только одним из главных слагаемых красоты жизни. Каким образом, когда именно начался и произошел в ее мыслях поворот, она не знала. Она только знала, что лорд Бенедикт, его пример постоянной деятельности, заботы и внимания к людям, открыли ей глаза на собственную инертность, на эгоизм постоянных мыслей лишь о себе и своих близких. В ней проснулось желание найти что-либо глубокое и близкое тем интересам, которыми жил этот человек. Ей захотелось теперь трудиться, и трудиться бескорыстно, чтобы завоевать его внимание и дружбу, которыми она начинала дорожить. У графа стало спокойнее на сердце с того самого мгновения, как он прочел письмо отца. Он сразу решил вернуться в Гурзуф и предоставить дочери свободу самостоятельно устраивать свою жизнь. И чем дольше наблюдал он и слушал лорда Бенедикта и его друзей, тем больше удивлялся. Многое, очень многое вспоминал он теперь из сказанного когда-то отцом, потому что иногда лорд Бенедикт высказывал мысли, которыми не раз и не два, а неоднократно делился с ним отец. Но тогда графу казалось, что отец его просто единственный в своем роде чудак. Теперь, когда те же мысли граф «нет-нет» да улавливал в речах лорда Бенедикта, он увидел для себя обязательную программу живой деятельности. Ему уже не терпелось поскорее возвратиться домой, не теряя времени попусту. Сейчас ему казалось важнее всех дел – построить больницу, чтобы внести свою небольшую лепту для облегчения людских страданий. В этом настроении с желанием трудиться на общее благо стали утром супруги, примиренные, спокойные, почти счастливые, и первый взгляд, которым они обменялись, сказал им, что если лица их и постарели, то души стали моложе, они нашли друг в друге то, чего не находили до сих пор, друга и товарища в труде. Оба почувствовали, что связь их стала крепче, что верность друг другу выросла. Всю жизнь оба видели звеном своей взаимной связи только дочь. Казалось, исчезни она, и все погибнет. Сейчас дочь уходила, а связь между ними только начиналась.